«Роланд!» — с надрывом прошептал Алан. «Они повернули назад». «Ты уверен?» «Да. Следом идет еще один отряд. Больше по численности. К нему они и направились. Чем больше народу, тем они увереннее себя чувствуют. Вот и все». Пожал плечами Кадберт. «А шар?» — спросил Роланд. «Ты его чувствуешь?» «Да, шар с ними. Теперь чувствовать их легче, хотя расстояние увеличивается. Главное — засечь их. Потом они никуда не денутся». «Шар по-прежнему у Рия?» «Думаю, да. Отвратительная у нее аура. Когда ее касаешься, просто передергивает». «Джонас нас боится», — заявил Роланд. «Он хочет, чтобы его окружало больше людей. В этом все дело. Другого объяснения нет». Роланд не знал, что он и прав, и не прав одновременно. Не чувствовал, что допустил серьезный промах. А такое после отъезда из Гилиада случалось с ним крайне редко. С юношеской горячностью поставил на один из вариантов, напрочь отметая любой другой. «И что нам делать?» — спросил Алан. «Сидеть здесь, слушать, ждать. Они все равно привезут сюда шар, раз уж направляются к скале висельников. Должны привезти». «А Сьюзан?» — спросил Кадберт. «Сьюзан и Шимми, как же они? Как мы узнаем, что с ними все в порядке?» «Полагаю, тут мы бессильны». Роланд сел, скрестив ноги, выпустив из руки поводья Быстрого. «Но Джонас и его люди скоро вернутся. И когда они появятся здесь, мы выполним свой долг».